Глава 16. На вторую неделю настали спокойные времена. Прибытие мистера Уилкинса, которого три опасались, в то время как четвертая была спокойна, благодаря вере в силу Сан-Сальваторе, не только не нарушило эту гармонию, но и усилило ее. Мистер Уилкинс легко вписался в коллектив. Он был настроен угодить всем и действительно справился с этой задачей. Его доброта по отношению к жене проявлялась не только на глазах у публики, что было привычно для нее, но и наедине, что говорило о его искреннем желании быть милым. Он чувствовал благодарность к ней за то, что она познакомила его с леди Кэролайн, и в результате возникли теплые чувства. Кроме того, он испытывал гордость. Оказалось, что в ней есть нечто большее, чем он первоначально предполагал, раз леди Кэролайн так тепло к ней относилась. Чем более он воспринимал Лотти как действительно милую особу, тем больше она раскрывалась и очаровывала. Это трогательное соприкосновение способствовало обоюдному одухотворению, истинному добродетельному кругу. Меллерш приобрел с ней особую близость, так, как ему представлялся этот процесс. По своей сути он был человеком сдержанным, и от него трудно было ожидать проявлений тепла, но, как считала Лотти, Сан-Сальваторе оказал на него такое сильное влияние, что во второй неделе он иногда гладил ее за обеими ушами, а не только за одним. Лотти, пораженная таким быстрым развитием их связи, размышляла. Все будет продолжаться в том же духе до тех пор, пока на третьей неделе ушей от его ласк не останется вовсе. Он проявлял особую заботу в отношении к туалету и искренне старался не занимать много места в их тесной спальне. В ответ на это Лотти старалась не мешать ему, и спальня стала ареной дружеского соперничества, где каждый из них все больше восхищался качествами другого. Он перестал принимать ванну, несмотря на то, что поломки были устранены, и каждое утро, просыпаясь, спешил к морю. Несмотря на холодные ночи, в которые вода была прохладной, он в ней окунался, как настоящий мужчина, и приходил на завтрак, потирая руки и заявляя миссис Фишер, что готов на все. Не зря Лотти была убеждена, что воспротивиться божественной атмосфере Сан-Сальваторе невозможно, и получила тому ясное подтверждение, когда мистер Уилкинс, известный Роуз как человек с темными желаниями, а Крохи как человек с холодным сердцем, изменился. Это заставило Роуз и Кроху задуматься о том, что слова Лотти о благоприятности Сан-Сальваторе — чистая правда. Они стали более открытыми к ее мнению, поскольку сами ощутили влияние этого места. На второй неделе их пребывания туман спал. Кроха разбиралась с самой собой и уже начала теплее относиться к родным и друзьям, осознав, какие невероятные подарки преподнесла ей судьба. Роуз же, чья внутренняя жажда была неутомима, поняла, что просто хотеть счастья пустое. Нужно или прекратить это, или дать волю чувствам и написать Фредерику приглашение. «Если мистера Уилкинса можно изменить», — подумала Роуз, — «то почему не Фредерика? Как было бы чудесно, как даже чересчур чудесно, если бы это место подействовало и на него, и помогло им хоть немного понять друг друга, хоть немного сблизиться». Роуз, чей характер все больше раскрывался, теперь начинала думать, что ее упрямая непримиримость к его книгам и суровая увлеченность добрыми делами были глупостью и, возможно, даже неправильными. Он был ее мужем, и она отпугнула его. Она отпугнула любовь, драгоценную любовь, и это не могло быть добром. Разве Лотти не была права, когда сказала на днях, что ничто, кроме любви, не имеет значения? Ничто, безусловно, не кажется таким уж полезным, если оно не основано на любви. Но однажды напуганное, может ли оно когда-нибудь вернуться? Да, возможно, в этой красоте, возможно, в атмосфере всеобщего счастья Лотти и Сан-Сальваторе, которая, казалось, распространялась между ними как некая божественная инфекция. Однако сначала она должна была доставить его туда, а он, конечно, не смог бы добраться туда, если бы она не написала ему и не сообщила, где находится. Она напишет. Она должна написать, потому что если она напишет, у него, по крайней мере, будет шанс приехать, а если нет, то его явно не будет. И тогда, оказавшись здесь, в этой красоте, когда вокруг все такое мягкое, доброе и ласковое, Было бы легче сказать ему, попытаться объяснить, попросить о чем-то другом, по крайней мере, о попытке изменить что-то в их жизни в будущем. Вместо пустоты разлуки — холод. О, холод! Вообще ни от чего, кроме великой верности веры, великой безрадостности дел. Ведь один человек в мире, один единственный человек, принадлежащий тебе, самый родной, с которым можно разговаривать, о котором можно заботиться, любить, которым можно интересоваться, стоил больше, чем все речи с трибун и комплименты председателей в мире. К тому же это стоило большего, Роуз ничего не могла с собой поделать, чем все молитвы. Эти переживания были не в голове, как у крохи, которая была свободна от желаний, а в груди. Они поселились там. Именно в груди Роуз испытывала боль и чувствовала себя такой ужасно одинокой. А когда мужество покидало ее, как это случалось в большинстве случаев, и казалось невозможным написать Фредерику, она смотрела на мистера Уилкинса и приходила в себя. Однако сначала его надо залучить сюда. А как же он приедет, если она не напишет ему и не сообщит, где именно находится? Вот он, изменившийся человек. Вот он, каждый вечер входящий в эту маленькую неуютную комнату, близость которой вызывала у Лотти единственное опасение, и выходящий из нее утром, и Лотти тоже выходит оттуда. И они оба такие же безоблачные и такие же приятные друг с другом, как и тогда, когда вошли. И разве он такой придирчивый к домашнему хозяйству, как сказала ей Лотти, при малейшей неприятности не вышел из катастрофы в Бате таким же нетронутым духом, как Сидрах, Месах и Авдинаго, когда они вышли из огня? В этом месте происходили чудеса. Если это могло случиться с мистером Уилкинсом, то почему бы не случиться с Фредериком? Она быстро встала. Да, она будет писать. Она сейчас же пойдет и напишет ему. Но... Она помолчала. Допустим, он не ответит. Допустим, даже не ответит. И она снова села, чтобы еще немного подумать. В этих раздумьях Роуз провела большую часть второй недели. Затем появилась миссис Фишер. На второй неделе ее беспокойство возросло. Оно возросло до такой степени, что у нее с таким же успехом могло вообще не быть собственной гостиной, потому что она больше не могла сидеть. Миссис Фишер не могла усидеть и 10 минут. И в дополнение к беспокойству, когда дни второй недели шли своим чередом, у нее появилось странное ощущение, которое беспокоило ее — поднимающийся сок. Ей было знакомо это чувство, потому что в детстве она иногда испытывала его особенно быстрыми веснами, когда сирень и сиреневый цвет, казалось, расцветали за одну ночь. Но было странно испытывать его снова, спустя более 50 лет. Ей хотелось бы поделиться с кем-нибудь этим ощущением, но ей было стыдно. В ее возрасте это было такое нелепое ощущение, однако все чаще и чаще, и с каждым днем все чаще и чаще, у миссис Фишер возникало нелепое чувство, что она вот-вот лопнет. Она изо всех сил постаралась подавить это ужасное чувство. Да уж, расцвет. Она слышала о сухих палочках, кусках сухого дерева, которые внезапно распускают свежие листья, но только в легендах. Она не была легендой. Она прекрасно понимала, что ей причитается. Чувство собственного достоинства требовало, чтобы в ее возрасте она не имела ничего общего со свежими листьями. И все же это было так. Ощущение, будто в любой момент на ней зашелестит зелень. Миссис Фишер была расстроена. Было много вещей, которые ей не нравились больше всего на свете, и одно из них было то, что пожилые люди воображали, что чувствуют себя молодыми, и вели себя соответственно. Конечно, они только воображали это, они только обманывали себя. Но какими плачевными были результаты? Сама она старела так, как и положено стареть людям, неуклонно и прочно. Никаких перерывов, никаких запоздалых воспоминаний и судорожных возвращений. И если после стольких лет она сейчас поддастся обману и совершит какой-нибудь неподходящий прорыв, это будет унизительно. На второй неделе она была благодарна судьбе за то, что рядом не было Кейт Ламли. Было бы крайне неприятно, если бы в ее поведении что-то изменилось, если бы Кейт наблюдала за ней. Кейт знала ее всю свою жизнь. Она чувствовала, что может позволить себе расслабиться. Тут миссис Фишер нахмурилась, глядя на книгу, на которой тщетно пыталась сосредоточиться, ибо откуда взялось это выражение? Гораздо менее болезненно перед незнакомцами, чем перед старым другом. Старые друзья, размышляла миссис Фишер, постоянно сравнивают человека с тем, кем он был раньше. Они всегда так делают, если человек развивается. Они удивляются такому развитию событий. Они оглядываются назад. Они ожидают покоя, скажем, после 50 лет, до конца своих дней. «С их стороны это полная чушь», — подумала миссис Фишер, пробегая глазами строчку за строчкой по странице, и ни одно слово из этого не доходило до ее сознания. Это обрекает человека на преждевременную смерть. Человек должен продолжать развиваться, не без достоинства, каким бы старым он ни был. Она ничего не имела против развития, против наступающей старости, потому что пока человек жив, он не мертв. Очевидно, решила миссис Фишер, а развитие, перемены, созревание — это жизнь. Что бы ей не понравилось, так это незрелость, возвращение к чему-то невнятному. Ей бы это очень не понравилось, и она чувствовала, что это может произойти, что ее беспокоило. Только в постоянном движении она могла отвлечься. Становясь все более беспокойной и не в силах больше сидеть взаперти, она все чаще и чаще бесцельно бродила по верхнему саду на удивление Крохи, особенно когда та обнаружила, что все, что делала миссис Фишер, так это внимание пейзажу, собирание ягод, возвращение домой, после чего та снова приходила, срывала несколько сухих листочков с розоватых кустов и вновь удалялась. В беседе с мистером Уилкинсом она находила временное облегчение, но хотя он присоединялся к ней, когда мог, он не всегда был рядом, поскольку благоразумно распределял свое внимание между тремя дамами, а когда он был где-то в другом месте, ей приходилось самой справляться со своими мыслями. Возможно, именно из-за избытка света и красок в Сан-Сальваторе все остальные места казались темными, а Принц оф Уэльс террас действительно казалось очень мрачным местом, куда хотелось вернуться. Темная узкая улочка и ее дом, такой же темный и узкий, как улица, где на самом деле ничего нет. Золотых рыбок едва ли можно было назвать живыми, максимум полуживыми и уж точно не молодыми. А кроме них здесь были только служанки, да и те уже хрычевки. Хрычевки. Миссис Фишер закончила размышление, поразившись. Откуда взялось это слово? Как это произошло? Скорее, это слово принадлежит миссис Уилкинс. Может быть, она его уже слышала от нее и бессознательно переняла? Если так, то это бы ее не на шутку испугало. Это глупое создание проникло в самое сердце миссис Фишер и утвердила там свою личность, которая, несмотря на гармонию, по-видимому, существовавшую между ней и ее развитым супругом, все еще оставалась такой чуждой самой миссис Фишер, такой далекой от того, что она понимала и любила, и заражала ее своей страстью. Ее нежелательные фразы вызывали наибольшее беспокойство. Никогда в жизни миссис Фишер не приходило в голову такое слово. Никогда в жизни она не думала о своих горничных или о ком-либо еще, как о хрычевках. Ее горничные не были хрычевками. Это были разумные, опрятные женщины, которым разрешалось пользоваться ванной каждую субботу вечером. Пожилые, конечно, но такие же, как и она сама, как и ее дом, как и ее мебель, как и ее золотые рыбки. Все они были пожилыми, какими и должны быть. Но была большая разница между тем, чтобы быть пожилым, и тем, чтобы быть хрычевкой. В этот момент миссис Фишер больше, чем когда-либо, хотелось поделиться своими странными чувствами. Однако, кроме самой миссис Уилкинс, понять ее было некому. Она бы поняла. Миссис Фишер была уверена, что она сразу поймет, что она чувствует. Но это было невозможно. Это было бы так же унизительно, как просить защиты от заразившего тебя микроба. Соответственно, она продолжала молча переносить свои ощущения, и они привели к очередному бесцельному появлению в верхнем саду, которое привлекло внимание Крохи. Кроха некоторое время недоумевала, пока однажды утром миссис Уилкинс, поправляя для нее подушки, решил, что ежедневно заботиться о леди Кэролайн было его особой привилегией, не случилось ли чего с миссис Фишер. В этот момент миссис Фишер стояла у восточного парапета, прикрыв глаза от солнца, и внимательно разглядывала белые домики Медзага. Они видели ее сквозь ветви волчьей ягоды. «Не знаю», — ответила Кроха. «Вряд ли она из тех леди, которых что-то волнует», — сказал мистер Уилкинс. «Полагаю, это правда», — улыбнулась Кроха. «Но если ее что-то волнует, а ее беспокойство показывает, что это так, я буду рад помочь ей добрым словом». «Это будет мило с вашей стороны». «Конечно, обычно у нее советник, но здесь его нет, а я есть ручной адвокат», — сказал мистер Уилкинс, который взял за обыкновение говорить с леди Кэролайн по-простому, ибо был уверен, что только так и следует говорить с молодыми девушками. «Вы бы поговорили с ней?» «Спросить, нужна ли ей помощь, думаете? Разве это не будет невежливо спрашивать у дамы, что у той на уме?» «Вероятно, вам она признается, если вы подойдете и поинтересуетесь. Я думаю, быть миссис Фишер очень одиноко». «Вы сама проницательность и внимательность», — сказал мистер Уилкинс, пожалев, что не родился иностранцем, ведь тогда, прежде чем подойти к миссис Фишер, он мог бы поцеловать ей руку. Просто удивительно, как искусно она избавлялась от мистера Уилкинса. Каждое утро она находила новый способ, но он уходил довольный, прежде этого подложив ей подушки. Она позволяла ему это делать, потому что сразу же, в первые же 5 минут, поняла, что ее опасения, что он прильнет к ней и будет смотреть с нескрываемым восхищением, были беспочвенны. Он был сама почтительность. Она могла управлять им одним лишь мановением своих ресниц. Его единственная забота — следовать за ними. Она была готова полюбить его, если только он будет настолько любезен, что не будет восхищаться ею, и он ей действительно нравился. Она не забыла его трогательную беззащитность в то первое утро, когда он был завернут в полотенце, и он забавлял ее, и он был добр к Лотти. Это правда, что он нравился ей больше всего, когда его не было рядом, но обычно ей все нравились больше всего, когда их не было рядом. Конечно, он казался ей одним из тех редких мужчин, которые никогда не смотрели на женщину глазами хищника. Утешение от этого, упрощение, которое это вносило в их отношения, было огромным. С этой точки зрения мистер Уилкинс был просто идеален. Он был такой один. Всякий раз, когда она думала о нем и, возможно, была склонна останавливаться на тех его чертах, которые казались ей немного скучными, она вспоминала об этом и бормотала. «Настоящее сокровище». На самом деле, единственной целью мистера Уилкинса во время его пребывания в Сан-Сальваторе и было стать сокровищем для них. Любой ценой 3 свободные дамы должны были полюбить его и довериться. Затем, когда в их жизни возникали проблемы, а в какой жизни рано или поздно не возникали проблемы, они вспоминали, каким надежным человеком он был и каким отзывчивым, и обращались к нему за советом. Женщины, у которых что-то было на уме, то, что ему было нужно. Леди Кэролайн, по его мнению, была особенной и такая красавица, ибо он не мог не видеть того, что, очевидно, должно быть, испытывала трудности в прошлом и столкнется с ними еще не раз. Но прежде у нее не было, но он надеялся, что окажется с ней в будущем. Что касается профессионального интереса, миссис Фишер вела себя очень интересно. Было ясно, она о чем-то думает. Он внимательно наблюдал за ней и не сомневался в этом.